Альманахи и сборники я всегда собирал с особенной страстью. Для меня эта вновь приобретенная коллекция была уже не первой и отнюдь не последней. Я, что называется, ершил экземпляры, добиваясь для своего собрания полноты и лучшего вида. Однако и в этом моем заходе были чудесные вещи. Комплекты северных цветов Дельвига, Невского альманаха, Аладдина, полярной звезды Бестужева и Рылеева, мнемозины Кюхельбекера и Адоевского, для немногих Жуковского, все литературные сборники Некрасова, редчайшие альманахи поэтов Радищевцев, сожженная царской цензурой Вятская незабудка и множество других, тех самых, о которых когда-то Пушкин сказал, что они сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о ее движениях и успехах. Пушкин. Об альманахе «Северная лира». Собрание сочинений в одном томе. Москва. Гихл. 1949. Страница 1296. За столом разговор некоторое время вертелся вокруг этой моей находки. Единомышленников по книжному собирательству не было ни одного, и все испытанные остряки во главе с самим Владимиром Владимировичем потрунивали над моей страстишкой, называя меня старьевщиком, шурум-бурумщиком и так далее. Поэт громогласно процитировал самого себя. «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь». Я отбивался как мог, зная неравнодушие Маяковского ко всякого рода автоматическим ручкам. Я вынул из кармана великолепное перо, подаренное мне ко дню рождения Демьяном Бедным, с выгравированной надписью «Смирнову-Сокольскому от Демьяна». Маяковский впился в ручку и, явно завидуя, стал внимательно изучать ее механизм. В то время перья эти были большой редкостью. «Не завидуйте, Владимир Владимирович», — старался подтрунить я, — «со временем и вам такую же надпишут». Последовали ядовитая пауза и ответ Маяковского. «А мне кто ж надпишет-то? Шекспир умер». В свое время этот ответ Маяковского был широко известен. Напечатан в книге «Живой Маяковский», выпуск 3, Москва, 1930, страница 15. Разошлись по домам. Мне с Маяковским было по дороге, но в пути он предупредил меня, что идет прямо ко мне. «Зачем, Владимир Владимирович? 16:00. А вот посмотрю, что за дрянь вы там накупили». Зашли в номер. Альманахи и сборники были разложены у меня корешками вверх, на огромном диване, на креслах, на полу. Маяковский разделся, снял пиджак, выгрузив предварительно из карманов огромное количество папирос, и вплотную подсел к книгам. «Не обращайте на меня внимания. Делайте свое дело». Дела у меня не было никакого, и я вскоре просто уснул самым блаженным образом. Утром, часов в 11, моим глазам представилась незабываемая картина. В комнате плавали облака табачного дыма, порядок, в котором я уложил альманахи и сборники, был полностью нарушен. Видно было, что их перелистали все до единого, а сидящий в той же позе Маяковской, набросав в пепельницу гору окурков, то, что называется, добивал последние альманахи. Удивленный до крайности, я подсел к Владимиру Владимировичу и в ту же минуту имел удовольствие убедиться, что его знаменитое «Ненавижу всяческую мертвечину» старой русской книги к ее творцам и создателям никакого отношения не имеет. Он не только уважал и любил старую книгу, но, что гораздо важнее, хорошо ее знал. Об имеющихся у меня альманахах и сборниках, об участвовавших в них поэтах и писателях, он рассказал мне больше, чем знали многие специалисты. Так он тут же указал мне на весьма любопытную подробность, что в ряде альманахов, изданных после восстания декабристов, например, «Жасмина Роза» 1830 года, стихи казненного Рылеева, несмотря на строжайший запрет цензуры даже упоминать это имя в печати, неуклонно продолжали появляться за его полной подписью.